Глава 10. Про то, что проблема пропитания начинает вырисовываться в полный рост, я не пошутил. Запас продуктов у меня был на одного, а теперь еще два рта прибавилось. Местная живность хоть и редко, но попадалась на глаза. Так что худо-бедно, но свою личную животину как-то еще удавалось, пусть и не до отвала, но накормить. А вот мы с пацаном уже вторые сутки постимся. Тушняк кончился, рис тоже. Оставалось совсем немного сала, вот и вся еда. Думал уже составить компанию кошатине, то есть попробовать мясца местных обитателей, но Кар отговорил. Сказал, что этого лучше не стоит делать, так как легко травануться можно, причем сильно. Мол, животные, обитающие на месте древнего пепелища, как правило, либо магически модифицированы, либо отравлены той же магией, вернее, ее избытком. И то верно, уж больно гротескно выглядели даже травоядные экземпляры. Когда я подстрелил одну жуткую абразину, у которой рога только что на заднице не росли, выяснилось, что это аналог обычной степной антилопы, но за счет повышенного и специфического магического фона произошла вот такая мутация. И это только от фона, которому мы, кстати, тоже подвергаемся. А что будет, если еще и мясца отведать? Машке-то пофигу. Ее вид изначально под такие задачи проектировался. Для нее повышенный фон скорее благо. Она мне то, что поедать дары местной природы. Вообще тут долго находиться нежелательно. Аура, конечно, фильтрует, что может, но в том-то и дело, что не все и не всегда. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Потерпим. Мне лишний хвост ни к чему. Впрочем, не лишний тоже. А вообще, сдается мне, вполне может статься, что парень не все до конца понимает. Может быть, магический фон вовсе ни при чем. Попадались нам на пути огромные котловины, но очень похожие на последствия ядерной бомбардировки. Так что повышенный радиоактивный фон может иметь место быть, а в совокупности с магической составляющей мутации могут образоваться тоже очень разнообразные. Правда, это только лично моя версия, которую надо проверять. Впрочем, проверим потом, если доберемся до дома. Возвращаясь к реалиям, скажу так. Наступили времена, когда я уже из-за себя начал волноваться по поводу голодания, так как штатные дырки на ремне кончились. Недавно совсем пришлось прокалывать новую. Оно, конечно, хорошо, что лишний вес так быстро уходил, однако можно и совсем обессилить. Мои магические способности сжигали лишний жир не хуже угольной топки. Именно этим объяснялось столь стремительное похудание, которое поначалу меня так удивляло. Оказывается, организм, кроме того, что взаимодействует через защитную оболочку ауры с разлитой в пространстве природной маной, еще и свою генерирует. Пусть совсем немного, но производит. Это как защитный механизм от перерасхода накопленной энергии, чтобы в случае чего в аварийном режиме поддерживать свою жизнедеятельность. А для этого ему нужно топливо, то есть еда. Еды, как я уже говорил ранее, я организму особо не давал, вот он и жрал сам себя. Теперь же и прихваченные в дорогу припасы подошли к концу. В отличие от меня, мальчишка избыточным весом изначально был не обременен, так что ему кушать хотелось не меньше моего. Я хоть и старался, экономя на себе, выделять ему лишнюю пайку, но в данный момент и выделять-то уже нечего. В плане еды рюкзак практически девственно чист. С водой та же проблема. Кошатина ведь ребенок совсем. Именно ребенок, так как котенком назвать язык не поворачивается. Уж больно разумно. Ей не объяснишь, что с водой напряг и надо экономить. Вот и приходится только ее поить. Правда, тоже скудно. В общем, мы крепко встряли. Воды в одной из бутылок осталось на донышке. Из источников только раз попался небольшой водоем. Лужа не лужа, озеро не озеро, толком не поймешь. Для лужи сильно много, а для озера маловато будет. Водоем был идеально круглой формы и очень смахивал на очередную, заполненную водой воронку от взрыва. Очень большую воронку, к слову. Мы уж было обрадовались, вода с виду чистая, да Машка как-то странно себя повела, чем и спасла наши жизни. Зашипела в ту сторону, шерсть вздыбилась, а у меня в мозгу пронеслись образы. Хотя правильней было бы сказать эмоции. Зверюга явно что-то учуяла и очень боялась. Она транслировала мне свое чувство опасности. В ответ на мой мысленный вопросительный посыл ощутил лишь страх и недоумение. Немного подумав, понял, что она просто чувствует опасность, но в силу юного возраста еще не знает, что там может быть. Мама с папой не успели научить. Ну типа хрен его знает, однако лучше обойти и желательно на большом расстоянии. Мы пока оба с ней только учимся понимать друг друга. Я поверил и не стал приближаться. Уже не представляю себе, как она умудрилась учуять опасность под водой. Однако в тот момент, когда ради проверки кинул в воду обломок древней кладки, который подобрал у ближайших развалин, оттуда такое вылезло, что бежали мы долго. Что-то червеобразное, слоснящееся и покрытой редкими и толстыми щетинками кожей. Пропасть даже вспоминать страшно. Круглая воронка, в которой многими концентрическими кругами ряд за рядом располагались зубы, загнутые внутрь, да еще и каждый ряд двигался в противоположную сторону от соседнего. Градусов на 180 в одну сторону, потом снова обратно, и так без остановки. Рядов этих было много. Они, сужаясь один за другим, уходили куда-то в недра глотки жуткого создания. Движение зубов, или скорее удерживающих добычу крючков, происходило, как уже было сказано, без остановки, и потому создавалось впечатление непрерывного вращения. Помнится, я говорил, что при первой встрече со Светкой Упырихой никогда так быстро в жизни не бегал. Врал я. Улепетывая от червяка, наверное, вообще все мировые рекорды побил, а Карток и вовсе меня обогнал даже. Хорошо, что давно голодные оба были. Было б чем гадить, портки бы точно менять пришлось. А так только страху натерпелись. Этот червяк-переросток метров на 10 всего показался. А сколько мы еще не видели, один бог знает. Диаметр тулова как бы не столько же в обхвате, глаз нет, но чудовище очень точно определило направление и выстрелило своей башней в нас, удлиняясь вдвое. Благо, что мы к тому времени уже неслись, сверкая пятками, только комьями земли и камнями вдогонку сыпануло, да земля вздрогнула под ногами. Вот и думай теперь. От жажды помирать или попить в последний раз. Видимо, тварь эта так и подманивает добычу. Климат жаркий, пить всем хочется. Забавный такой червячок. До ужаса. Бывший ученик мага идентифицировал тварь как гураха. Такие чудища и в других местах водятся. Вот только размеры у них совсем другие. Самые крупные черви не длиннее 2 метров. Для людей не очень опасны, так как охотятся в основном на мелкую дичь. Но вот токсин, выделяемый при укусе, может пусть и медленно, но даже человека убить, если вовремя не принять какой-то эликсир жизни. Мальчишка говорил, что их варят зельевары. Но показать это чудо зелье не смог, за неимением. Надо как-нибудь взглянуть на эту панацею. Дальнейшее наше передвижение описывать нет смысла. Мы просто шли, устраивая очень редкие и короткие привалы. Впрочем, это я задавал движение, а парень просто плелся за мной. Шел на маяк, стараясь обходить опасности, какими бы они ни были. Я всем своим существом ощущал, что опаздываю. Признаться, в какой-то момент даже реально начал сомневаться вообще в успехе затеянного предприятия. Маяк на дочь только направление показывал. Сколько еще догонять не определишь. Силы на исходе, нужна еда, вода и длительный отдых. Но где же это все взять? Если не догоним караван в ближайшее время, то скоро наступит момент, когда я тупо свалюсь и не смогу двигаться дальше. Иду на одном упрямстве. Кар тут вообще еле ноги переставляет. На скелет ходячий стал похож, так высох. Вполне возможно, подумывает, что зря увязался за мной. Однако молодец, не скулит, не просит отдыха, молча идет. Хороший мальчишка. Мне он все больше нравится. Не знаю, сколько бы мы еще смогли пройти, но повезло нам. Догнали мы караван. В ту ночь, когда заметили вдали пламя костра, я решил не устраивать привал. Рисковал? Естественно, тут и думать нечего. Но также я понимал, что ночью мы и пройдем больше, чем по удушающей жаре. Это был рывок отчаяния, если угодно. Либо догоним сейчас, либо уже никогда. Силы на самом деле почти закончились. Мозги давно не соображали. Ноги переставлял механически, как робот. Я настолько выпал из реальности, что и яркую точку костра в ночи не сразу заметил. Это было чистой воды везение. Состояние мое было такое, что попадись под ноги ловушка древняя или хищник какой, вряд ли отреагировать успел. И нет в том ничего удивительного. Почти две недели марафона на пределе возможностей, плюс голод на последнем этапе и обезвоживание. И я и в лучшие-то свои годы на пике формы таких забегов не устраивал. Самому не верится, что справился. А может, это инстинкт родителя меня гнал вперед? Тот самый инстинкт, который позволяет матери приподнять грузовой автомобиль, дабы вытащить своего ребенка. Я не мать, к слову, но ведь это мой ребенок, а за него я умереть готов. Штаны на мне давно болтаются, свитер тоже, двухнедельная щетина скорее на полноценную бороду тянет, грязный, как трубочист, а уж как воняет-то от меня, даже представить страшно. Орки встали лагерем на небольшом холме. Рядом была река, настоящая, не ручей. Потом утром, уже хорошенько осмотревшись, я понял, скорее всего, это граница пустоши. Дальше за рекой, видимо, была уже обычная степь. А сама река, широко разлившись в этом месте, впадала в море. Да, мы снова вышли к берегу. Но все это я обозревал и осмысливал уже потом. В тот момент для нас, для всех, одно было главнее всего. Вода. Много воды. Сразу скажу, что как ни манила к себе река, обещая сколько душе угодно живительной влаги, но к берегу я подходил с опаской. Не будь мы в безвыходном положении, может, и не стал бы совсем. Червячок тут до сих пор перед глазами стоит. А ну как в речке тоже что-то подобное водится. Но, как говорится, имидж ничто, жажда все. Вот и мы припали к воде, как три голодных кутенка к мамкиной сиське. Это было счастье какое-то. Если вы никогда не подходили к тому рубежу, когда начинаешь умирать от недостатка влаги, то ни в жизнь не поймете нашего состояния. Мы буквально упали в воду. Рядком. Слева хлюпала Машка, справа Кар, а я, соответственно, посередке пузыри пускал. О чистоте источника ни единой мысли. И пусть вода была явственно солоноватой из-за близости моря, но то уже мелочь. Из реки к нам, на счастье, никто страшный не вылез. Напились от пуза. Еще бы пожевать чего, да пусто в рюкзаке. Последний совсем небольшой кусок сала поделили между детьми. Пацан пытался сопротивляться, мол, надо пополам, но я-то вижу, что ему нужнее, а сам уж потерплю. Кошатина свой кусок проглотила, даже не заметив, и угрызений совести ни грамма. Ей простительно, дитё ведь, организм растущий. Место для нашей стоянки выбрал так, чтобы и сильно близко не подходить, но при этом видеть, что происходит. Ну и чтобы повыше находиться относительно объекта наблюдения. Это было несложно. Развалин на холмах много, выбирай любые. Расстояние метров 350 между нами и зелеными получилось, может чуть больше. Сильно близко подбираться опасно. Орки ребята ушлые, могут ведь и заметить. Они, конечно, погоню не ждут с нашей стороны, но вряд ли страдают беспечностью. А из меня тут еще ниндзя, с моими-то габаритами, да неумением незаметно и бесшумно передвигаться. Места опасные, значит и в охранении кто-то по-любому есть. Первым на вахту сам и заступил. Пацан с кошатиной уже третий сон видели, а я, включив магический диапазон зрения, теперь это так называться будет, на полную мощность пытался рассмотреть лагерь орков. Они расположились почти в низине, у самой воды. Значит, зря боялся, река безопасна. Ну и хорошо, будем иметь в виду. Как я и думал, охранение тоже выставить не забыли. Четверо их стояло. В переносном смысле, конечно. Кто же на голой местности стоять столбом станет? Только по светящимся аурам и засек. Обычным взглядом хрен бы углядел. Спецы, чего уж там. Вздумая подобраться незаметно, мигом бы срисовали. Более того, вижу еще какие-то структуры, установленные по периметру лагеря. Явно рукотворные, отсвечивают серебром магии. Очень похоже на охранную систему. Паренек что-то такое рассказывал, но он говорил, что это сложно заметить, если не знать заранее. Но я-то вижу. Интересно, как это работает? Нужно зацепить магическую струну, то есть на разрыв цепочки или как датчик массы. И еще интересно, как работает система свой-чужой. Вон только что один здоровяк сходил до ветру и ничего, линии пересек в одну сторону, потом в другую. Любопытно. Ага, а вон там пленники похожи. С такого расстояния да в магическом диапазоне различить, кто есть кто, сложно, если только по размеру. Орки парни здоровые, не соврал Виталя. Может и не выше меня ростом, но не сильно ниже, а в плечах так точно не уже. Где дочь, тоже не разберу. Где-то там, среди пленников, они единой массой светятся, сидят плотной кучкой. Оба-на! А это еще что такое? Самый здоровый из громил пошел к полонянам и вытащил оттуда кого-то. Плохо видно, но вроде женщина. У меня аж все опустилось. Вдруг это дочь? Что он с ней сделать хочет? Я же даже автомат с предохранителя снял, хоть и понимал, что моя стрельба вряд ли поможет, и более того, станет последней в этой жизни. Но нет, вроде не она. Это вроде постарше и повыше будет. Пусть я давно не видел своего ребенка, но 16-летнего подростка от взрослой женщины даже на таком расстоянии отличу. Я выдохнул облегченно, потому что в этот момент забыл дышать. Но что происходит? Эх, голова два уха, что мне стоило еще и бинокль позычить у вояк? Ну вот как так можно было лопухнуться, блин? Однако тетка и не сопротивляется, вроде даже гаденыша этого за талию обняла, словно с любимым на прогулку собралась. Что к чему? А немного погодя и так понятно стало. Отойдя 100 метров в нашу сторону, Верзила нагнул свою спутницу, поставив ту на четвереньки, сам же быстренько скинув порты, пристроился сзади и... Та только постановала от удовольствия да повизгивала. Как он ее только не окучивал. Камасутра отдыхает. Затейник прямо. А отошли, видимо, для того, чтобы товарищам не мешать отдыхать. Заботливый блин. Во баба дает. Хм, дает. Усмехаюсь. Двусмысленно получилось. С другой стороны, не мне ее осуждать. Выживает так, как может. Торгует тем, чем природа наделила. Но одно скажу. Пока не знаю, когда. Не знаю, как. Но если они с моей малышкой так поступили, на куски порву. А это пусть веселится. Может, она вообще медали героя заслуживает, если таким образом не только для себя старается. Но все равно противно и мерзко на душе. Ладно, пусть себе развлекаются. Продолжаю наблюдение, хотя томные охи да ахи отвлекают. Рыл 30 отряд. Для разведки так и многовато, на мой взгляд. Но тут уж реалии этого мира, не мне судить. И за скотиной кому-то тоже надо было приглядывать. Не все ведь, скорее всего, к нам на вылазку ходили. Не больше половины, думаю. И ведь что интересно, насчет скотины я угадал. То действительно оказались лошади, самые обыкновенные. Конечно, не породистые скакуны королевских кровей, а обычные степные лошадки. Приземистые такие, но лошади, черт возьми. Как такое может быть? Хотя, если подумать и вспомнить рассказанное мальцом, то вполне можно выстроить логическую версию. Аборигены тут эльфы, остальные пришлые, так или иначе попавшие в этот мир. Попадают ведь не только разумные, но и животные с растениями. И вообще, кто сказал, что мы первые со старушки земли попали на Идалу? Нас сюда силком затащили, это правда, но и остальных также могли. И если современный маг, который по заявлению имеющегося рядом местного жителя, пусть и могущественным был, но с древними чародеями даже близко сравниться не мог, умудрился пробить портал сквозь пространство, соединив этот и наш миры, то почему бы древним не сделать то же самое? Скорее всего, и делали. И ходили к нам, а от нас тащили что-то или кого-то, а может и вообще стационарные переходы имели место быть, и миры сосуществовали, и судя по разнообразию населяющих Идалу рас, не только к нам шастали. Ведь есть же у нас сказки и предания про разных тех же гномов, демонов и так далее. Про эльфов не скажу, их вроде писатель Толкин придумал. Но тоже не факт, мог и позаимствовать откуда-то. Иначе чего бы им тут делать тогда? Ведь даже на местном языке звучит узнаваемо. И я же тоже не все сказки читал в жизни, не эксперт я по ним. Может и было что-то. Если взять за основу эту версию, то все логично начинает складываться. Тут наряду с чуждыми видами вполне может и привычная для нас живность бегать, да флора узнаваемая произрастать. Мне это видится примерно так. Аборигены, научившись перемещаться между мирами, тащили к себе чужаков, может быть, в качестве рабов, но рабы ведь и беглыми бывают, расплодились, Пришлось беднякам с длинными ушами привыкать жить не в гордом одиночестве. Раньше всех по хронологии вроде гномы появились. Люди позднее остальных. Как там было на самом деле, доподлинно никто не знает. Ну, разве что кроме эльфов. Те, может, и знают, но информацией не делятся. А потом грянула Великая война, отбросив местную цивилизацию в дикость. Давно это было. Порталы перестали существовать. В нашем мире пришельцы не выжили, так как магический фон минимален. А они, как уроженцы миров, наполненных дикой субстанцией маны, зависят от этого фона сильнее людей. Вот и забыли про них. Только сказки и легенды сохранились. Так что обосноваться здесь мы вполне имеем шанс, коли древние земляки умудрились это сделать. Однако и ковровые дорожки вряд ли расстелют. Придется доказывать всем, что мы тоже чего-то стоим. Снова не туда мысли завернула. Я же за противником наблюдаю. Еще эта гремыка верещит в экстазе, отвлекает. Ну хорошо тебе сейчас, так и мычи себе в тряпочку. Зачем об этом всей округе сообщать? Людям же спать мешаешь. Фу ты, оркам. Так, смотрим дальше. Сколько наших... нет, не сосчитаю, плотно сидят. В обычном диапазоне не видно, далеко и костер в глаз отсвечивает, а в магическом одним пятном светятся, но много, не меньше десятка. Шаман орков, так сказать, местный Хоттабыч, сидит обособленно, по сторонам зыркает. Этого при любом раскладе надо валить первым, походу матерый персонаж. Сам я, понятное дело, в магии полный ноль. Акар всего лишь ученик, так что от этого дяди можно ожидать чего угодно. За старшего у них, видимо, тот счастливчик, что сейчас даму огуливает. Он самый здоровый, он же гыркал постоянно на своих подельников, а те ему подчинялись. Значит, этот второй на очереди. Однако здоров бугаина, ничего не скажешь. Впрочем, наверное, так и должно быть. В условиях зачатков цивилизации, да еще и у кочевников, сила многое значит. Тут все решается с позиции силы. Собственно, у нас дома тоже так. Даже сейчас в реалиях современного мира. Только уже не индивидуальная сила конкретного человека решает, а сила государства. И политика строится по тому же принципу. Кто сильнее, тот и диктует правила игры. Так что недалеко мы ушли от местных, разве что игрушки в руках помощнее по сравнению с луками и мечами. Вот, в принципе, и все, что подсмотрел. А по поводу дальнейших действий ни единой мысли. Догнать-то догнали, и что? Был бы на моем месте спецназер какой, он, может, и придумал бы хитрый план. Но я-то не он. Из преимуществ у меня только не самый точный автомат и внезапность. Надо лезть в упор. Но в упор тоже нельзя. По рассказам Виталия, парни тут собрались резкие. Успею сложить одного-двоих, может больше. А дальше меня либо на пятаки порубят, либо в подушечку для иголок превратят. Или вообще оба варианта разом. Пока гнался, как-то не думал. Как, собственно, освобождение дочери выглядеть будет? Главной целью было догнать. А теперь вот сижу в ступоре и понимаю, что безнадега полная. Но деваться некуда. Ближе к утру попытаюсь снять охрану. Под утро основная часть орков дрыхнуть будет. Во всяком случае, надеюсь на это. Главное, чтобы Хоттабыч бодрствовать перестал. Кар охранник глаз отведет, ну а я уж постараюсь не промахнуться. Если это получится, тогда проще. Подберусь к лагерю на дистанцию уверенной стрельбы, да и перебью всех, начиная с шамана и главаря. Это все, что я смог придумать. Хотя и сам не верю. Ладно, чего гадать. Будем смотреть по ситуации. А тетка орет дурниной. Глотка луженая. Отрывается, как в последний раз. Может, так оно и есть? Но, честно говоря, уже бесить начинает. Хуже соседского перфоратора в выходной день с утра. Такое впечатление, что делает это нарочно и на публику. Про меня не догадывается. Тогда для кого представление? Для трудящегося на ней бравого молодца? Тоже, может быть, типа таким нехитрым образом его самолюбие подогревает и покровительство ищет. Как в старой женской поговорке, мол, если изнасилование неизбежно, расслабься и получи удовольствие. А может, и другие причины. Ладно, посмотрим, как события разворачиваться будут. Впрочем, не так долго и ждать пришлось. Еще минут 10 зеленый молодец трудился, изображая швейную машинку. Потом со звериным рыком разрядился под сладострастный визг партнерши. Отвалился в сторону, отдыхая от трудов тяжких. Тетка под бочок к нему подкатилась. Что-то в ухо ему дует, нежно воркуя. Мне плохо слышно, но интонации явно ласковые. Повалялись немного на травке, да и обратно почапали. В лагере уже детина сунул бабе в руки что-то. Издалека не разобрать, но по движениям пленницы понятно – еда. И то верно, заработала честно. Мечет тетка со скоростью пулемета. Видимо, захватчики не особо свою живую добычу кормежкой баловали. Тоже естественное дело. На себе экономить грех, а на живой товар, скорее всего, и не рассчитывали. Интересно, она для соотечественников что-нибудь оставит? Ха-ха, хрен там, не угадал. Сметала в одну чавку и снова к своему бойфренду ластиться начала. Вернее, попробовала. Но тот ее сильно обломал. Рявкнул что-то, до пинка для ускорения добавил, тем самым задав направление движения. Та обиженно мяукнула, да поплелась куда велено. Однако, что примечательно, связывать не стали, просто место указали. Вот есть мозги у человека, на что надеялась? Что он ей сейчас руку и сердце на одном золотом подносе? Еще ничего не поняла? А с другой стороны, если мозгов Бог не дал, может, так и надо? Таким людям, наверное, проще жить. На плечо ложится рука. Петрович, ложитесь, я подежурю. Это точно. Глаза уже сами закрываются. Инструктирую парня. Особенно, чтобы он меня толкал, когда во сне начну сотрясать округу вибрациями носоглотки. Тоже вот проблема. Нос еще в юности сломан, так-то вроде и нормально, самому храп не мешает. А вот тут, вернее, в такой ситуации, это уже действительно проблема. Короче, разведчик из меня со всех сторон аховый. Сколько проспал, не скажу. По ощущениям, так и не спал вовсе, вроде только глаза закрыл. А так и оказалось. Прошло минут 30. Там корабли. Встаю с лежанки и гляжу на реку, куда указывает парень. Точно корабли. 2. Они зашли в устье реки и в данный момент производили постановку на якоре напротив лагеря зеленых. Свет анилы помогает худо-бедно их разглядеть. Одно судно парусное, а второе по бокам имело грибные колеса и время от времени пыхало паром. Я таращился во все глаза. Это ведь пароход. Длиной своей оба местных плавсредства не сильно впечатляли. 40 метров максимум, если на глаз. По осадке не скажу. Конструкции местных судов мне неведомы. Парусник достаточно ловко вошел, а вот пароход как-то неуклюже двигался. Да и команды, в отличие от парусного собрата, на освещенной тусклыми фонарями палубе особо не наблюдалось. Шаталось пару тел и все. Это с парусами, чтобы управиться, нужна приличная толпа народу. Самоходному агрегату столько не требуется. Ну и совсем без команды тоже нельзя. Машинная, братья да матросики. Рыл 15 по-любому должно быть, и всяко по палубе шатались бы на предмет посмотреть. По себе знаю. Вроде и видел швартовку или постановку на якорь не раз, а все равно выходил, так как глаз должен отдыхать от моря и судового быта, ибо устаешь от морской романтики морально. Тут, правда, и по-другому может быть, если больше вдоль берега шлепают, а судя по обводам парохода, на океанский лайнер он ни разу не тянет, особенно эти колеса его. Посудина с парусами деревянная вроде, а этот, похоже, весь железный или обшит металлом. Да и вообще неуклюжее такое корыце. А парусник хорош, красивый, изящен. Но я сейчас больше не об особенностях местного кораблестроения думаю, а удивляюсь, насколько неуклюже управляют пароходом. Он чуть борт второго судна не протаранил. Буквально в последний момент отработали машины на задний ход. Слышны возмущенные крики с парусного судна. Правильно, я бы тоже возмущался. Гнать надо такого рулевого. Но что еще более интересно, так это то, что даже после этого на палубе парохода никто не показался. Странно. Машка трется об ногу и транслирует чувство голода. Туже подорвалась. Ну вот чего не спится? Жалобно так смотрит. А что я могу? Транслирую ей обратно то же самое. Мол, не меньше тебя жрать хочу. В ответ приходит мысль, что неплохо было бы кого-нибудь поймать и съесть. Так я и не против. Представляю, как Маха гоняется за здоровенной антилопой, чью ногу она пару дней назад доела. Видимо, картинку передать удалось, и даже мой сарказм был понят. Обиделась, повернулась ко мне задом, голову на лапы положила. Вся такая несчастная и голодная, позабытая, позаброшенная. Хвостом туда-сюда, туда-сюда, и тяжко вздыхает. Артистка, чья бы корова мычала, лапы-то поди, до задницы не стерлись, как у меня. На рюкзаке ехала. Туже мне, воплощенное горе. Потерпишь. Транслирую картинку лагеря орков. Тут же уши торчком встали, а хвост трубой вздернулся. Чувствую острое любопытство. Беру на руки, наблюдаем вместе. Включает мурчальник и облизывается. Приходит образ, как я с дубиной своей наперевес несусь к лагерю. Ага, вот прямо сейчас. Только шнурки поглажу и побегу добывать пропитание. Пытаюсь передать чувство опасности. Плохо у нас с ней пока общение получается, но уже хоть что-то понимать начинаем. А кушать действительно хочется, аж не в моготу уже. Орки, кстати, развели костерок и что-то готовят. Тоже проснулись все. Вражины. Какого-либо переполоха в лагере не видно. Значит, кораблики эти им знакомы. Но как же не вовремя? Теперь вся моя задуманная операция летит коту под хвост. И я и так-то сомневался, что выгорит. Но шансы были. А теперь кранты. Наблюдая дальше, лихорадочно перебирая варианты, которых просто нет. Шах и мат. С парусника меж тем спустили шлюпку, и за несколько рейсов основная часть команды переправилась на берег. Люди, кстати, по крайней мере, похожи. Далее начался торг. Не дай бог кому-то пережить подобное. Там мою дочь торговали. Я, может быть, покажусь со стороны циничным эгоистом, но в тот момент плевать мне было на остальных земляков. Меня-то тоже постарайтесь понять. Врагу не пожелаешь пережить горе отца, когда его ребенка у него на глазах продают, а он бессилен что-то сделать, разве что самому застрелиться. Честно говоря, недалек я был от этого шага. Машка, видимо, чувствуя мои переживания, скулила рядом. Гости утра решили не ждать. Торг шел ожесточенный. Но, видимо, есть там на небе кто-то, раз не позволил случиться непоправимому. Нет, стреляться я б точно не стал, но и смотреть, как мою дочь грузят на корабль и увозят, не позволил бы. Точно стрельбу бы затеял. Постарался бы хоть что-то сделать, несмотря на то, что там народу втрое прибавилось. Разум затмило бешенство. Я уже встал и собирался двинуть на берег, как вдруг тревожно звякнул колокол с одного из кораблей. Звякнул и замолк. Естественно, все внимание переключилось на этот раздражитель, но было уже поздно. К берегу начали приставать шлюпки. Большие черные шлюпки, набитые бойцами, и около 10 штук разом. Мне некогда было считать и разбираться, откуда они взялись. Я понял, что происходит что-то из ряда вон, потому как забегали, засуетились и заголосили на берегу, это было явственно видно. Послышались команды, ребята готовились к бою. Вот он, мой шанс. Мысленно приказал Машке оставаться на месте. Каро дал задание приглядывать за ней, а сам кинулся занимать удобную позицию для прицельной стрельбы. В голове мгновенно созрел план действий. Быть замеченным не боялся. Ночь на дворе, да и не до меня сейчас. Бой уже начался. Защелкали тетивы, засвистели оперением первые стрелы, что-то пшикало. Послышались крики раненых. В одной из лодок ярко вспыхнуло, и несколько объятых пламенем тел вывалились за борт. В толпу обороняющихся на берегу с неба стрельнуло молнией. Дальше произошла сшибка и началась сеча. Мне нужно было залечь так, чтобы видеть обе ватаги разом. Крик, звон стали, треск разрядов и завывание пламени мои выстрелы заглушали полностью. Куда-то делись вбитые в нас цивилизации запреты про «не убей», и я не чувствовал каких-то угрызений совести от того, что стрелял и убивал. И я мстил. Мстил за то, что они хотели сделать с моей дочерью, а также за свои страхи и отчаяния. Ярость кипела в крови, но разум оставался холодным. Нужно было не просто убивать, а делать это правильно. Наскоро придуманный план был таков. В идеале мне нужно абсолютно всех на ноль помножить, но так, чтобы они до последнего момента были заняты друг другом. Начал с черных. Это нападающие. На самом деле они не были черными. Правда, это я позже понял. А в наступающей темноте они именно черными казались из-за темной одежды. Почему с них? Таких было больше изначально, и мне нужно было сократить разрыв, удерживая баланс. Боевых Гарри Поттеров тоже было на пару голов больше. С них вот и начал. Всего магов в битве участвовало 8. 5 со стороны нападающих, 2 от команды работорговцев и Хоттабыч со стороны работорговцев. От черных 2 чародея теснили своих коллег со стороны людей. 2 жгли сражающихся железом, а 5 занимался урочим шаманом. Сначала я положил тех, кто по площадям работал. Нечего подыгрывать своим. Вас и так больше. Мне, как самопровозглашенному арбитру, со стороны видней. Далее схватка шла по интересам. Оставалось только внимательно следить и вовремя реагировать, поддерживая равновесие. Оставил пока магическую братью в покое. Пусть развлекаются. Занялся наведением порядка среди мечников. Черные лихо работали острыми железками. Люди им явно уступали как по выучке, так и по скорости. Орки держались за счет своей силы и длины рук, а вообще тоже значительно хуже смотрелись. Что же это за ребятишки такие лихие к нам на огонек пожаловали? Рубятся знатно. Что интересно, в тусклом свете одинокого костра среди них даже женские силуэты мелькали. Занятно. На всякий случай время от времени менял позицию, переползая с одного места на другое. Мало ли, вдруг заметят. Хотя даже если заметят, маловероятно, что отвлекутся от рубки на меня. Но чем черт не шутит? Береженого, как говорится, Бог бережет. Так, пора помогать людям. Теснят их на фланге. Хотя нет, подождут пока. Маг черных, что состязался с Хоттабычем, начал брать вверх. Зеленый и явно сдает позиции. В глухую оборону ушел. Пум-пум. Совсем тихо среди звона стали хлопнули выстрелы из Ксюхи. Лязг затвора потонул в шуме и подавно. Маг черных оседает на бренную землю. Хоттабыч очухался и принялся помогать союзным чародеям. «Куда? Без тебя справятся!» «Пум!» Шаман кучей тряпья присоединяется к своему сопернику, покинувшему сию юдаль пару секунд раньше. «Так, теперь мечники!» «Пум-пум-пум-пум!» Бронебойные пули шьют воюющих на раз. Иногда при попадании вспыхивает что-то, ну, вроде всполохов. Один раз даже было, что упал не тот, которого выцеливал, а бедолага рядом. Так мне без разницы. Секундой позже и другой туда же последовал. Потом разберемся, что за всполохи. Короче, народ рубился самозабвенно и вроде бы в суматохе боя пока не замечают, что кроме них тут еще и третья сторона к конфликту подключилась. Что мне только на руку. Да и стрелял я, в общем-то, не так, чтобы часто. Во всяком случае, старался. Хотя, признаться, делал это все же чаще, чем надо было. Причина, понятное дело, была в моих кривых руках. Попросту мазал много. Спасало только то, что народ плотно друг к другу топтался. Это же рукопашное. В связи с этим зачастую получилось так, что промазав по одному, попадал в другого. Собственно, такой результат меня тоже устраивал. Если честно, к черным у меня претензий не было. Но я себя иллюзиями не тешил. Скорее, одни пришли забрать то, что есть у других. Перебили бы работорговцев, сами бы и продолжили их дело. Так что нет, любви к ним я тоже не питал. Схватка продолжалась около получаса. Под конец, когда магов уже не осталось, так и вовсе сеча на отдельные кучки развалилась. Сложился какой-никакой паритет. Около 15 черных и против них 20. Шестеро орков и 14 особей человеческой расы. Старший черных что-то крикнул, и они, резко отпрянув, кинулись к реке. «Куда?» Ну что за невезуха, орки и их союзники попробовали было догнать, но куда там? Плюх, плюх, плюх и нет на берегу врага, кроме меня. Но они об этом пока не догадываются. Работорговцы столпились на берегу и разразились победным кличем. Ну и чего разорались? Победа-то не ваша. Хорошо стоят, кучно. Можно было бы с такого расстояния одной очередью длинной снять. Но я пока жду. Черные меня подвели, рано свалили. Нет, их-то понимаю, но у меня свои планы были. Теперь вот ждать приходится, мало ли. Не хочу, чтобы благоразумно сбежавшие черные ребята успели заметить, что на берегу противник уже закончился, даже без их участия. А вообще, по моим не шибко грамотным прикидкам, я же в сече не специалист, без моей помощи у орков сотоварищей шансов не было. Пошинковали бы их в капусту. И бойцы у черных были круче, и маги сильнее. Кстати, луки были только у орков. Люди же и черные ребята пользовались какой-то интересной конструкцией, явно многозарядной. Надо будет потом глянуть. Выжидал я недолго, ровно до того момента, когда разгоряченные совсем недавно окончившейся схваткой люди и нелюди собрались разбредаться по полю боя. Может, своих раненых ищут, а может, чужих добить хотят. Опять же, трофеи – дело святое. Да, собственно, мне без разницы. Пора заканчивать этот фарс. Мне они нужны одной кучкой. Чем плотнее, тем проще. Магазин заменен, переключаясь на автоматический огонь. В свете анилы Это так, луна местная называется, мне хорошо видны силуэты. Пу-пу-пум! Отсекаю по три патрона. Пу-пу-пум! Тела валятся снопами. Снова заголосили. Ощетинились мечами и щитами. Щиты не у всех сохранились, но и они помогают мало. Я тоже встаю в полный рост. Меня пока не видят. Достреливаю магазин и быстро меняю на новый. Хорошая штука эти клипсы. Удобно соединяет, не валетом. Переворачивать не надо. Отстегнул и сразу же новый вставляешь. Кашляет глушитель. Теперь его уже отчетливо слышно. Падают противники. С каждым выстрелом их все меньше. Расстояние менее 30 метров уже. Даже такой стрелок, как я, не промажет. Выстрел, труп. Выстрел, труп. Меня заметили. Один из орков успевает схватиться за лук. Он-то успевает, а я как-то увернуться уже нет. Мелькает мысль, что вот он, конец. Совсем чуть-чуть не успел. Только спустить тетиву шустрик не успевает. Вспыхивает и с криками начинает кататься по траве. В живых только предводитель орков. Он явно не дурак и все прекрасно понимает. Не дергается даже. Быстро срастил мгновенную смерть своих товарищей и непонятную штуку в моих руках. Останавливаюсь от него в 10 шагах, удерживая на мушке. В магазине еще десяток патронов. Точно это знаю. Считал выстрелы на всякий случай. Верзила рычит на своем языке. Вы, наверное, будете смеяться, но я его тоже понимаю. Ты кто есть? Смерть твоя! Отвечаю и чувствую, как из моей глотки наружу рвется чужой рык. Медальон на груди снова нагрелся. Давненько я его не чувствовал. Мелькает догадка, но разбираться некогда. Жму спусковой крючок. Пум! Между удивленных глаз здоровяка образовывается точка, а со стороны затылка вылетает что-то красное. Очень хотелось снести ему башку своими руками, чтобы не тратить патроны, а заодно получить удовольствие от мести. Почему-то был уверен, что применив ту силу, которая таится во мне, он бы не смог защититься. Однако дозировать пока не умею. Только всё разом кинуть наружу смогу, а тогда совсем свалюсь и надолго. Опускаюсь на колени. Силы иссякли окончательно. Вымотался за последнее время и эмоционально, и физически. В руки тыкается шерстяная морда Машки. Рядом встает Кар. Потом обоим пистоном ставлю за нарушение приказа. Хотя мальчишка помог. Что есть, то есть. Это же он зеленого поджарил. Больше некому. Можно сказать, жизнь спас. А главное, не струсил. Наш человек. Но для профилактики все равно получит. «Ириша, доченька, ты где?» – зову. «Это папа, я за тобой!»